Глава 13. В фактории. Харрис и Негора лгали, утверждая, что миссис Уэлдон и маленький Джек умерли. И она, и он, и кузен Бенедикт находились в Казонде. После того, как термитник был взят приступом, их под конвоем десятка туземных солдат отправили с берегов Кванзы в Казонде. Возглавляли этот отряд Гаррис и Негора. Миссис Уэлдон и маленькому Джеку предоставили крытые носилки, китанду, как их здесь называют. Почему вдруг такой человек, как Негора, оказался столь заботливым? Миссис Уэлдон предпочитала не искать ответа на этот вопрос. Путь от Кванзы до Казонды был пройден быстро и не утомил пленников. Кузен Бенедикт, на которого, видимо, нисколько не влияли тяжелые лишения, оказался отличным ходоком. Так как никто не мешал ему рыскать по сторонам, он не жаловался на свою судьбу. Маленький отряд прибыл в Казонде на неделю раньше каравана Ибн Хамиса. Миссис Уэлдон с сыном и кузена Бенедикта заперли в фактории Алвиша. Надо сразу же сказать, что Джек чувствовал себя гораздо лучше. С тех пор, как отряд покинул болотистые места, где мальчик заболел лихорадкой, он понемногу поправлялся и теперь был почти совсем здоров. Ни мать, ни сын, конечно, не перенесли бы трудности пешего перехода с невольничьим караваном. Но путешествие таким способом, причем им не отказывали и в некоторых заботах, оба чувствовали себя неплохо, по крайней мере физически. О своих спутниках миссис Уэлдон больше ничего не знала. Она видела, как Геркулес убежал в лес, но понятия не имела, что с ним произошло дальше. Она надеялась, что в отсутствии Гарриса и Негора, которые могли бы подвергнуть Дика Сэнда пыткам, дикари не посмеют плохо обращаться с белым человеком. Но она понимала, что дела Тома, Нэн, Бата, Актиона и Остина плохи. Они негры, и с ними, несомненно, поступят как с неграми. Бедные люди, им не следовало бы приближаться к африканской земле. А предательство Негора привело их именно сюда. Когда караван Ибн Хамиса прибыл в Казонде, миссис Уэлдон, не имея никакой связи с внешним миром, ничего об этом не знала. Шум и оживление в день открытия ярмарки также ничего не объяснили миссис Уэлдон. Она не знала ни того, что Том и его товарищи куплены работорговцем из Уджиджи, ни того, что скоро их уведут. Она не слышала ни о гибели Гарриса, ни о смерти короля Муани Лунга, ни о его торжественных похоронах, где Дику назначена была роль одной из многих жертв. Несчастная, одинокая женщина была всецело во власти работорговцев и Негора. Она не могла даже искать избавления в смерти, потому что с ней был ее сын. Миссис Уэлдон ничего не знала о том, какая судьба ее ожидает. За все время путешествия Гаррис и Негора не сказали ей ни единого слова. После прибытия в Казонде она ни разу их больше не видела и не могла выйти за ограду, окружавшую личную усадьбу богатого работорговца. Стоит ли говорить, что миссис Уэлдон не получила никакой помощи от большого ребенка, кузена Бенедикта? Это, разумеется, само собой. Когда достопочтенный ученый узнал, что он находится вовсе не в Южной Америке, как предполагал, он даже не спросил, каким образом это могло случиться. Он испытал только глубокое разочарование, ведь он гордился тем, что первым среди ученых нашел в Америке муху ЦЦ и ратных термитов. И вдруг оказалось, что это самые обыкновенные африканские насекомые, которых до него находили и описывали многие натуралисты. И так рухнули его надежды прославить свое имя этими открытиями. В самом деле, кого могло удивить, что кузен Бенедикт привез коллекцию африканских насекомых, раз он и был в Африке? Но когда первая досада улеглась, кузен Бенедикт сказал себе, что эта земля фараонов, так он называл Африку, является неисчерпаемой сокровищницей для энтомолога, и что он не только ничего не потерял, а даже выиграл, попав сюда, а не в землю инков. «Подумать только!» — повторял он себе, и не только себе, но и миссис Уэлдон, которая его не слушала. «Подумать только, что здесь родина мантикор, этих жесткокрылых с длинными волосатыми лапками, заостренными, сросшимися над крыльями и с огромными челюстями, из которых самая замечательная, конечно, бугорчатая мантикора. Это родина жужелиц, краснотелов, гвинейских и габонских жуков-голиафов, ножки которых снабжены шипами, родина пятнистых пчел-антидий, откладывающих свои яйца в пустые раковины улиток. Родина священных скарабеев, которых древние египтяне почитали как богов. Здесь родина бабочки-сфинкса, иначе говоря, бабочки-мертвая голова, которая сейчас распространилась по всей Европе. Родина беготовой мухи, укуса которой так боятся сенегальцы. Да, здесь можно сделать изумительные открытия, и я их сделаю, если только эти славные люди позволят мне заняться поисками. Мы знаем, кто были эти славные люди, которых кузен Бенедикт даже и не думал осуждать. Впрочем, как уже сказано, Негора и Гаррис представляли ученому-энтомологу некоторую свободу, тогда как Дик Сент во время перехода от океанского побережья до Кванзы строго-настрого запрещал ему всякие экскурсии. Наивный ученый был весьма растроган такой снисходительностью. Итак, кузен Бенедикт был бы счастливейшим энтомологом на свете, если бы не одно грустное обстоятельство. Жестяная коробка для коллекции по-прежнему висела у него на боку, но очки уже больше не украшали его переносицу, а лупа не висела на его груди. Слыханное ли дело? Ученый-энтомолог без очков и без лупы. И однако кузену Бенедикту не суждено было вновь вступить во владение этими оптическими приборами, ибо их похоронили на дне ручья вместе с чучелом короля Муани Лунга, несчастному ученому приходилось теперь подносить к самым глазам пойманное насекомое, чтобы различить хотя бы самые заметные особенности его строения. Это служило источником постоянных огорчений для кузена Бенедикта, и он готов был уплатить любую сумму за пару очков, но, к несчастью, этот товар был слишком редким на ярмарке в Казонде. Как бы то ни было, кузену Бенедикту предоставили право бродить по всей фактории Жозе Антонио Алвиша. Всем было ясно, что он не способен бежать. Впрочем, фактория была обнесена со всех сторон высоким чистоколом, через который нелегко было перелезть. Однако сам этот огороженный чистоколом участок имел в окружности почти целую милю. Деревья, кусты, несколько ручейков, бараки, шалаши, хижины — всего этого было более чем достаточно для поиска всяких редкостных насекомых, которые могли, если не обогатить, то, по крайней мере, осчастливить кузена Бенедикта. И он действительно поймал несколько насекомых и так старательно изучал их невооруженным глазом, что чуть не потерял зрение, но в конце концов пополнил свою драгоценную коллекцию, а кроме того успел набросать в общих чертах план фундаментального труда об африканских насекомых. Если бы ему удалось еще найти какого-нибудь нового жука и связать с находкой свое имя, ему нечего больше было бы желать. Если имение Алвиша было достаточно велико для ученых прогулок кузена Бенедикта, то маленькому Джеку оно казалось огромным, и ему позволяли свободно бегать повсюду. Но малыш не искал удовольствий, столь естественных для его возраста. Он редко покидал мать, которая не любила оставлять его одного, и все время боялась какого-нибудь несчастья. Джек часто говорил об отце, которого он так давно не видел. Он просил поскорее вернуться к папе. Он спрашивал мать о старой Нэн, о своем друге Геркулесе, Аббате, Актеоне, Остине и Одинго, который тоже покинул его. Он хотел видеть своего приятеля Дика Сенда. Впечатлительную детскую душу переполняли счастливые воспоминания, и он жил только ими. Но на расспросы сына миссис Уэлдон могла ответить только тем, что прижимала его к груди и осыпала поцелуями. Все, что она могла сделать, это не плакать при нем. Однако миссис Уэлдон не могла не заметить, что во время переезда от Кванзы до Казонде с ней обращались совсем неплохо, и ничто не указывало на намерение изменить такое отношение к ней здесь, в имении Алвиша. В фактории жили только те невольники, которые обслуживали самого работорговца. Все прочие представляли собой товар и жили в бараках на площади, откуда их и забирали покупатели. Сейчас склады ломились от запасов различных тканей и слоновой кости, тканей, которые Алвиш обменяет на невольников во внутренних областях Африки, и слоновой кости, которая будет продана на главных рынках континента для вывоза в Европу. Итак, в фактории жило немного людей. Миссис Уэлдон с Джеком занимали отдельную хижину, кузен Бенедикт — другую. Со слугами работорговца они не встречались. Ели они за одним столом, кормили их сытно, козлятиной, бараниной, овощами, маниокой, сорго и местными фруктами. К миссис Уэлдон была особо приставлена Халима. Молодая невольница, эта дикарка привязалась к ней и как умело проявляла свою преданность, несомненно, искреннюю. Миссис Уэлдон почти не видела Алвиша, занимавшего главное здание фактории, и совсем не видела Негора, который жил где-то в другом месте. Непонятное отсутствие Негора удивляло и беспокоило миссис Уэлдон. «Чего он хочет? Чего ждет?» — спрашивала она себя. «Зачем он привез нас в Казонде?» Так прошли 5 дней после прибытия в Казонде каравана Ибн Хамиса, 2 дня до похорон Муани Лунга и 3 дня после них. Несмотря на собственные горести и заботы, миссис Уэлдон не могла забыть о том, что ее муж должен быть охвачен отчаянием. Ведь ни его жена, ни его сын не вернулись в Сан-Франциско. Он не мог знать, что его жена приняла роковое решение совершить плавание на борту Пилигрима и, вероятно, думал, что она приедет с одним из океанских пароходов. Однако эти пароходы прибывали в порт Сан-Франциско регулярно, в положенные сроки, но ни миссис Уэлдон, ни Джека, ни кузена Бенедикта на них не было. Кроме того, пора уже было вернуться в Сан-Франциско и Пилигриму, но он не появлялся, и не получая от него никаких известий, Джеймс Уэлдон, должно быть, занес этот корабль в список пропавших. Но какой страшный удар постигнет его в тот день, когда придет сообщение от его оклендских корреспондентов, что миссис Уэлдон выехала из Новой Зеландии на борту Пилигрима. Как поступит мистер Уэлдон? Он, конечно, не примирится с мыслью, что его жена и сын погибли в море, но где он станет их искать? Конечно, на Тихоокеанских островах и, быть может, на побережье Южной Америки. Но никогда ему не придет в голову мысль, что его жена и сын могли попасть в мрачную Африку. Так рассуждала миссис Уэлдон. Но что могла она предпринять? Бежать? Как? За каждым ее движением следили. А кроме того, бежать означало углубиться в эти густые леса, пойти навстречу тысячам опасностей, чтобы попытаться проделать путь побережью длиной более 200 миль. И все же миссис Уэлдон готова была пойти на этот риск, если не представится никакой другой возможности вернуть себе свободу. Но прежде чем принять решение, она хотела узнать, каковы намерения Негора. и она их, наконец, узнала. 6 июня, через 3 дня после погребения короля Муани Лунга, Негоро пришел в факторию, где он ни разу не появлялся после своего возвращения, и направился прямо к хижине, в которой поселили его пленницу. Миссис Уэлдон была одна. Кузен Бенедикт совершал очередную научную прогулку. Маленький Джек под присмотром Халимы играл внутри ограды фактории. Негоро толкнул дверь хижины, вошел и сказал без всяких предисловий: «Миссис Уэлдон, Том и его спутники проданы работорговцу из Уджиджи». «Да поможет им Бог», — сказала миссис Уэлдон, вытирая слезы. «Нэн умерла в дороге. Дик Сент погиб». «Нэн умерла. И Дик», — вскричала миссис Уэлдон. «Да, было только справедливо, чтобы ваш 15-летний капитан заплатил своей жизнью за убийство Гарриса. Вы одна в Казонде, миссис Уэлдон, совершенно одна, и находитесь всецело во власти бывшего Кокка с Пилигрима. Понятно?» Увы, Негоро говорил правду, даже в том, что касалось Тома и его товарищей. Старый негр, его сын Бат, Актион и Остин накануне покинули Казонде с караваном работорговца из Уджиджи, даже не получив возможности повидаться с миссис Уэлдон, даже не зная, что она находится в Казонде, в фактории Алвиша. Они уже брели по направлению к области Больших озер,